«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Николай Гумилев в пути». Лекция третья. Гумилев в Петербурге. После возвращения в Петербург в 1908 году, собственно, возвращения в Царское село, он, видимо, все-таки выполняя желания родителей, поступает в Петербургский университет, где он действительно числится студентом, в отличие от Сорбонны. Числился студентом на историко-филологическом факультете. Он до 14 года с перерывами. И, судя по всему, в первые годы, по крайней мере, обучения не уделял особого внимания учебным занятиям. Так и не получил диплома. Ну, собственно, такая же академическая история примерно и у Мандельштама, и у Ходасевича. Никто из них так и не получил университетского диплома, хотя они числились и не один год на историко-филологическом факультете. Но был короткий период в 13 году, когда Гумилев стал уделять учебным занятиям в университете больше внимания. В этот период он даже снимал комнату в Тучковом переулке рядом с университетом. В этот период он и литературной деятельности уделял больше внимания. Вообще это был такой трудовой период в его жизни. Но, в общем, конечно, своими знаниями он был обязан не официальному академическому образованию. Другая, гораздо более важная сторона его жизни – это литературная деятельность. Сразу же после возвращения из Парижа Гумилев становится завсегдатаем сред Вячеслава Иванова, которые происходят на башне Вячеслава Иванова, Таврическая улица, дом 25, а теперь это дом 35. К сожалению, в этом замечательном, важнейшем для истории Петербурга месте никакого музея нет, и история этого дома довольно печальна. Эта квартира была выкуплена человеком, который отбывает заключение. Что с ней дальше будет, не очень понятно. Гумилев становится завсегдатаем этого места, у него останавливаются первоначально очень добрые отношения с мэтром петербургских символистов, с Ивановым, с другим поэтом, живущим там же, на башне, в других комнатах, Михаилом Кузьминым. У него даже начинается дружба. Эта дружба формально продолжалась до конца жизни Гумилева, хотя она была очень неровной, и Кузьмин очень сложно относился к акмеизму, как литературному направлению. В 1908 году Гумилев начинает посещать среды на башне, а в 1909 году среды трансформируются в Общество ревнителей художественного слова или другое название Академия стиха. И там Вячеслав Иванов уже начинает читать систематические лекции. Иногда это происходит там же, на башне, иногда в редакции журнала «Аполлон». Отношения Гумилева и Вячеслава Иванова начинают портиться в 2011 году, когда Гумилев, ощущая себя уже творчески созревшим, начинает как-то противопоставлять себя своим учителям, символистам. И прежде всего это сказывается на отношениях с Ивановым, позднее на отношениях с Блоком. Блоком Гумилев был знаком не близко, но это были отношения первоначально совершенно добрые, человеческие. Блок, не любя стихов Гумилева, относился к нему как к человеку скорее симпатии. Ну, а Гумилев, при том, что поэзия Блока была ему глубоко внутренне чужда, он не мог не восхищаться этой поэзией и относился к ней с совершенно искренним энтузиазмом и благоговением, понимая, что его путь совершенно иной, что он противопоставляет мистицизму, абстракциям, бесконтрольному лиризму Блока, поэтику, основанную на четкости картин, на разуме, поэтику посестороннюю даже в тех случаях, когда она обращается к миру снов и фантазий. В 1909 году Гумилев впервые пробует начать собственный литературный проект. Этот проект – журнал «Остров». Фактически выходит один номер. Второй номер был составлен, но от него осталось всего несколько экземпляров, они так и не вышли, не удалось их выкупить из типографии. Первый номер этого журнала вызвал довольно яркие отклики в печати. Среди авторов были и Кузьмин, и Алексей Толстой, и Потемкин, и несколько стихотворений Анинского там было напечатано. В числе откликов был тот фельетон в газете «Царскосельское дело», в котором высмеяны все сотрудники журнала. Сергей Ерундецкий, Сергей Городецкий, Портянкин, это Петр Потемкин, Михаил Жасмин, это Кузьмин, граф Алексей Дебелый и главный редактор журнала Гумикот. Ну а чуть позже, во второй половине 1909 года, начинается новый большой литературный проект, который уже локализуется не в Царском селе, а в Петербурге, и к которому Гумилев первоначально просто имеет отношение, а впоследствии становится одним из главных его участников. Это один из важнейших литературных проектов дореволюционной России. Это журнал «Аполлон». Редакция этого журнала находилась на Мойке, Мойка 24. Создателем, главным редактором и учредителем журнала был Сергей Константинович Маковский. Маковский был сыном художника Константина Маковского, известного салонного живописца второй половины XIX века. Младший его брат и дядя Сергея Маковского, Владимир Маковский, это передвижник, жанрист. Живопись и того, и другого в эпоху символизма и модерна, казалось, уже глубоко устаревшие, не воплощали оба самое затхлое в искусстве второй половины XIX века. Но Сергей Маковский был человеком совершенно иных вкусов. Он был художественным критиком, горячим пропагандистом нового искусства. Хотя он писал стихи, в общем, о модернистской поэзии у него представление было довольно поверхностное. Его связь с поэзией до конца 900-х годов в основном сводилась к тому, что он в 907 году увел жену у Владислава Ходосевича, чему мы обязаны некоторым количеством замечательных стихотворений Ходосевича, отразивших этот эпизод его жизни. И вот в 909 году Маковский с помощью мецената Ушкова создает новый журнал, журнал «Аполлон». Существует к тому времени несколько символистских журналов, «Весы», которые уже перестали выходить, журнал «Золотое руно», который издает Николай Рябушинский, представитель одной из богатейших фамилий России и по совместительству художник-дилетант. Какие-то журналы выходили не так долго, а вот «Аполлон» выходил до самого 1917 года, то есть 8 лет. Гумилев с самого начала был одним из сотрудников Маковского. Он, в частности, свел Маковского с Иннокентием Федоровичем Анинским, который как раз вот в это время, в 1909 году, перестает делать из своего поэтического творчества секрет. Он заинтересован в том, чтобы публиковать свои стихи. Он составляет книгу «Кипарисовый ларец», которая вышла уже после его смерти в издательстве «Гриф». И впечатление, которое произвел Анинский на Маковского, было так велико, что он предлагает Анинскому возглавить литературный отдел нового журнала. Итак, первый номер журнала выходит 25 октября. Сотрудники, среди них и Гумилев, и Волошин, и Анинский, и немецкий поэт Йоганнес Гюнтер, живущий в Петербурге и тоже переводящий русскую литературу, и критик, и одновременно выдающийся шахматист Знос Кабаровский, все они празднуют это в ресторане «Кюба», празднуют так бурно, что на следующий день Гумилев и Гюнтер в меблированных комнатах Рига трудом справляются с похмельем с помощью кофе и зельцерской. Ну а дальше, буквально за считанные недели, происходит много интересных событий. Появляются подряд две статьи в первых номерах журнала. Статьи Анинского о современном лиризме, которые называются «Они» и «Они». «Они» — это статья о поэтах мужского пола, «Они» — о поэтессах. Статьи с очень яркими и в то же время двусмысленными характеристиками современных поэтов, которые вызывают некоторый скандал в литературном мире. И в течение этих нескольких недель в окружении журнала появляется загадочная аристократка Черубина де Габриак, которую никто никогда не видел, но она чарующим голосом звонит каждый день редактору журнала Маковскому, посылает свои стихи, их помещают во второй номер журнала, отодвинув стихи Анинского, что становится для него большой драмой. Все это происходит буквально вот в течение этих нескольких недель, потому что уже 19 ноября происходит событие еще более скандальное. В помещении Мариинского театра художник Головин пишет групповой портрет сотрудников «Аполлона», поет Шаляпин. В это время в помещение входит отсутствовавший ранее Максимилиан Волошин. Дожидается, пока Шаляпин закончит петь, подходит к Гумилеву и при всех дает ему пощечину, причем, поскольку Волошин был человек физически очень сильный, пощечина это оказывается очень физически ощутим. Все недоумевают, а Анинский, учитель Гумилева, его друг, неожиданно произносит: «Достоевский прав, звук пощечины действительно влажен». Из-за чего происходит это? Еще в Париже Гумилев познакомился с Елизаветой Ивановной Дмитриевой, молодой поэтессой. У них еще в Париже возникла некая симпатия. Затем они возобновляют знакомство в Петербурге. У них начинается роман. Вместе они едут в Коктебель к Волошину. Это происходит летом 1909 года. О пребывании Гумилева в Коктебеле есть очень забавное свидетельство Алексея Николаевича Толстого. Вот стихотворное письмо, подробностях описывавшее эту жизнь. «Прищурясь, поп лежит в песке, под шляпою торчит косица, или, покрутившись на носке, бежит стыдливая девица», и так далее. «Ну вот раскатистый рожок пансионеров собирает, и кофе им язык обжег, в штанах хозяйка наливает». Хозяйка в штанах — это мать Волошина, которая предпочитала ходить в мужской одежде. «Творить расходимся потом, в 12 ровно час купанья, затем обед, и на втором мой бог всегда нога баранья, и чай, потом гулять идут в деревню, в лавочку или в горы, или на закате ужин ждут, кидая нищенские взоры. Описывать не стану я всех этих дерзких ухищрений, как Макс кентавр и я змея катались в облаке камней, как сдернул Гумилев носки и бегал журавлем уныло, как женщин вкладные пески мы зарывали, было мило». Ну, вот такая пляжная идиллия, но для Гумилева она оказывается болезненной, потому что его подруга теряет к нему интерес и приобретает интерес к другому человеку. Среди этого кимерийского пейзажа Гумилев пишет одно из своих самых знаменитых у широкого читателя, хотя, честно говоря, не лучших стихотворений, цикл «Капитаны». Затем Петербург. Гумилев уезжает один, Дмитриева остается в Коктебеле, и, как мы все знаем, именно Дмитриева, девушка с неяркой внешностью, хотя и обаятельная, скромная школьная учительница, хромая, и была той черубиной, которая поразила воображение Маковского. А затем происходит объяснение между Дмитриевой и Гумилевым. Объяснение, которое спровоцировал Йоганнес Гюнтер. Что произошло в точности, сказать трудно. Вроде бы Дмитриева рассказывала, что Гумилев обещал на ней жениться и не выполнил этого обещания. Гюнтер уговаривал Гумилева жениться на Дмитриевой, надеясь, что он сам женится на ее подруге Лидии Брюловой. Между прочим, у Лидии Брюловой уже был сын, чего Гюнтер не знал, и этот сын впоследствии стал поэтом-абориутом Юрием Владимировым. Ну, Владимиров — это фамилия отчим. Так или иначе, это объяснение состоялось, как будто Гумилев сказал Дмитриевой: «На таких женщинах, как вы, не женятся». Это было, конечно, страшное оскорбление. После чего Дмитриева позвонила Волошину и сказала ему, что Гумилев распространял слухи о своих с Дмитриевой отношениях. И вот это послужило поводом дуэли. Хотя, повторяю, версий на самом деле очень много. И вот пощечина, вызов на дуэль. И сама дуэль состоялась 22 ноября на Черной речке и чуть ли не пистолетами пушкинской поры. То есть эта дуэль была стилизована в духе дуэлей пушкинской эпохи. Вообще история дуэлей Серебряного века – исключительно интересная тема. Возрождение дуэли в литературской среде было связано с отвержением интеллигентской этики второй половины XIX века и попыткой вернуться к аристократическим, вот в представлении поэтов той эпохи, нравам пушкинской поры. Причем какие-то вызовы на дуэли делали и принимали люди и не дворянского происхождения, например, Брюсов или Мандельштам. Дуэль Гумилева и Волошина закончилась бескровно. Секундантами их были Алексей Толстой, Михаил Кузьмин, князь Шервашидзе и Знос Кабаровский. Ну и распространились слухи о том, что во время дуэли Волошин потерял калошу, секунданты и сами дуэлянты стали эту калошу искать, и в ходе поисков помирились, и дуэль в итоге не состоялась. Это неправда. Калоша действительно была потеряна, ее потерял один из секундантов. Вообще, почему возникла эта идея с калошей? Потому что у Волошина еще до дуэли было прозвище «Вакс Калошин». Так его называет, например, Саша Черный в стихотворении, написанном еще в 1908 году. И вот возникла легенда о том, что из-за поисков калоши дуэль не состоялась. Но это, в общем, не случайная вещь, потому что сама по себе эта дуэль, закончившаяся бескровно, вызвала потоки насмешек в петербургских газетах. Насмешек, относящихся вообще к новому искусству. Вот, например, фельетон Андрея Колосова «Галош». «Жили-были два писателя, два поэта, два критика, и вдруг воспылали друг другу ненавистью лютую, непримиримую. Тесно им стало жить на белом свете, и решили, что надо им друг друга истребить. Ради бога, что вы делаете?» — умоляли их друзья-приятели. «На кого литературу русскую оставляете? Осиротеет она бедная. Подумать только, варварский обычай дуэли уже лишил русскую литературу Пушкина и Лермонтова, а теперь, пожалуй, останется литература русская без Волошина и Гумилева. Написатели и слышать не хотели». Ну и дальше. «Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов осталась одна только калоша. Говорят, что страха полицейского ради и Волошин и Гумилев притворяются живыми и показывают вид, что с ними ничего не произошло. Никто, конечно, такому вздору не поверит. Разве могут остаться живыми люди, от которых осталась одна калоша? В надгробных речах необходимо будет подчеркнуть скромность безвременно погибших писателей. Люди, которые владеют пером, мыслью и словом, настолько скромного мнения о своих силах, что предпочитают этому своему естественному оружию глупую стрельбу из пистолетов. Граждане Великой Республики Слова, правда, маленькие, незаметные граждане, берут на себя чужие роли, наряжаются в доспехи чужих варварских племен и смело идут на всеобщее посмешище. И как апофеоз, как неизменный чеховский штрих, это старая калоша, оставленная на поле битвы. Какой необыкновенный символизм, какой необычный стиль в этой старой калоше. Господина Гумилева, каюсь, я совершенно не знал при жизни. Только из Биржовки я узнал, что был такой писатель земли русской. А теперь его имя и его память для меня нераздельно связаны с этой проклятой калошей. Вот, ну и эпиграмма Измайлова в «Биржевых ведомостях». То есть одной из самых известных тогда российских газет. «На поединке встарь лилась кровь рекой, иной жизнь свою терял, коль был поплоше. На поле чести нынешний герой теряет лишь галоши». Сам по себе этот поединок надолго остался в памяти русской литературы, намного пережив тех фельетонистов, которые высмеивали его. Например, есть версия о том, что этот поединок отразился в сюжете пьесы Хармса «Елизавета Бам». Как я уже говорил, связь с абориутами тут довольно прямая и через Лидию Брилову, ну и через Кузьмина, который, повторяю, был в этой дуэли одним из секундантов. Это произошло все 22 ноября. 30 ноября скоропостижно скончался Анненский. Ему стало плохо на ступенях Царскосельского вокзала. Это Витебский вокзал ныне. Ну, а Гумилев в это время уже покинул Петербург и направлялся в одно из своих африканских путешествий. Но, разумеется, в Петербург он вскоре вернулся. И здесь разворачивается уже следующий сюжет. Сюжет с возникновением группы акмеистов и цеха поэтов. Первое заседание цеха поэтов, противопоставившего себя башне Вячеслава Иванова, происходит на квартире Городецкого 20 октября 1911 года. 1 ноября происходит встреча цеха поэтов уже в Царском селе у Гумилева и Ахматовой. Наряду с ядром этого цеха поэтов, которая составила в 12 году группу акмеистов, это, напомним, синдики цеха поэтов Гумилев и Сергей Городецкий, это Анна Ахматова, естественно, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут и Михаил Зинкевич. Наряду с этим в цех поэтов входит целый ряд других авторов, других поэтов. Это Михаил Лозинский, один из ближайших друзей Гумилева и впоследствии великий переводчик. Это та же самая, уже упомянутая нами, Вера Гидроиц. Это довольно многие авторы. Короткое время с цехом поэтов оказываются связаны и большие поэты эпохи. Например, на первое заседание цеха поэтов приходит Блок. Пару раз посещает заседание цеха поэтов Хлебников, который входит уже в 12 году в группу футуристов, Гилеи, и становится литературным противником Гумилева. При, в общем, довольно благожелательном отношении Гумилева к творчеству Хлебникова. Вообще Гумилев был замечательным ценителем чужой поэзии, и он всегда отдавал должное таланту вне зависимости от направлений школы. Он заметил практически все. И даже если он отвергал поэта, он отвергал его уважительно. Например, про Маяковского он говорил, что да, то, что делает Маяковский, это антипоэзия, но он очень талантлив, и тем хуже для поэзии. Довольно часто бывал на первых порах на заседаниях цеха Кузьмин, которого Гумилев пытался вовлечь в группу акмеистов, но Кузьмину эта группа осталась чуждой. Казалось бы, Кузьмин первым бросил вызов символистским абстракциям, написав статью о прекрасной ясности. Это был манифест такого нового неоклассицизма по ту сторону символизма. Но вот такое мастерское, ремесленное, углубленно серьезное отношение к поэтическому ремеслу, которое было свойственно акмеистам, Кузьмину было чуждо. Кузьмин все-таки ставил не на методичный труд, не на мастерство, а на вдохновение, на интуицию, на импровизацию. Ну и очень близким группе акмеистов, членом цеха поэтов, в некоторое время был Николай Клюев, который пользовался большим успехом благодаря своему имиджу поэта из народа. Это было востребовано, была вакансия, так же, как была вакансия женщины-поэта, которую заняла Ахматова, также была вакансия поэта из народа, которую занял Клюев. Но его дружба с акмеистами была недолгой, поскольку он понял, что его принимают гораздо лучше, чем акмеистов. Критика гораздо благожелательнее к нему. И он отошел от этой группы очень быстро, уже в 2012 году. Ну а презентация, собственно, поэзии акмеистов, презентация их эстетики, это уже состоялось в журнале «Аполлон» в начале 2013 года. К тому времени Гумилев стал фактически главой литературного отдела «Аполлон», постоянным обозревателем журнала, и он отчасти продолжал это делать даже уже во время Первой мировой войны. Ну а цех поэтов и группа акмеистов пережили резкий кризис в начале 2014 года, когда возникло глубокое внутреннее непонимание между Гумилевым и другим синдиком Сергеем Городецким. Городецкий человек талантливый, но очень поверхностный и лишенный и интеллектуальной глубины, и морального стержня, был таким постоянным застрельщиком самых разных литературных направлений. Он был и символистом, мистическим анархистом в 1900-е годы. Он был главным представителем, скажем так, русского символизма. Вот он писал стихи, вдохновленные славянской мифологией. Потом он стал одним из основателей акмеизма. Потом он сблизился с Клюевым и Есениным и вместе с ними участвовал в создании новокрестьянской школы русской поэзии. Общался он и с Хлебниковым, и дружил с ним. Ну и закончил он свою жизнь таким очень кондовым и очень малозначительным третьестепенным соцреалистом. Он прожил при советской власти полвека и, в общем, не вызывал ни у кого особого интереса, в том числе у историков литературы. И вот кризис происходит в 2014 году, и этот кризис выражается в тех письмах, которыми обмениваются Гумилев и Городецкий. Значит, речь идет о журнале «Гиперборей», который акмеисты пытаются издавать, и о проекте, задуманном Гумилевым проекте литературного техникума. То есть первая попытка организованной литературной учебы, то, что потом вылилось в литературный институт и так далее. Но слово «техникум» означало тогда совершенно не то, что в советское время. Это означало не среднее специальное учебное заведение, а что-то вроде политехнического института. Вот сейчас я зачитаю эти письма. 16 апреля 2014 года происходит вот этот кризис. Гумилев долго беседовал с Городецким у себя в Тучковом переулке накануне. Обсуждался проект литературного политехникума. А на следующий день Городецкий отправляет Гумилеву резкое письмо. «Будучи акмеистом, я был по мере сил прям и честен в затуманенных символизмом и от природы чрезвычайно ломких отношениях между вещью и словом. Ни преувеличений, ни распространительных толкований, ни небоскребного осмысления я не хотел совсем употреблять». И дальше он говорит Гумилеву, что заметил в нем уклон от акмеизма и предлагает разделить проекты. Он снимает с себя ответственность за гиперборей, а Гумилеву говорит: «Ты тоже мог бы сделать относительно цеха поэтов, мне дорогого и мной на произвол и гибель отнюдь непокидаемого». Ну, то есть предлагал Гумилеву развод с разделом имущества. При этом он надеялся остаться с цехом поэтов и с эксклюзивными правами на термин «акмеизм», а Гумилеву оставить гиперборей. В ответном письме Гумилев писал: «Дорогой Сергей, письмо твое я получил, считаю тон его совершенно неприемлемым. Во-первых, из-за резкой передержки, которую ты допустил, заменив слово «союз» словом «дружба» в моей фразе о том, что наш союз потеряет смысл, если не будет литературного политехникума. Во-вторых, из-за оскорбительного в смысле этики выражения «ты с твоими», потому что никаких моих у меня нет и быть не может. В-третьих, решать о моем уходе от акмеизма или цеха поэтов могу лишь я сам. Твоя инициатива в этом смысле была бы только предательской». Ну и дальше у них идет такой постоянный обмен письмами, они как-то восстанавливают отношения, ссорятся и так далее. Но все это заканчивается естественным путем, потому что начинается война в июле-августе, и Гумилев добровольцем уходит на фронт. Перед этим участвуя вместе с Городецким в уличных манифестациях в Петрограде. Манифестациях, которые сначала были вдохновенными, но потом они вылились уже, конечно, без участия Гумилева в погромы немецких лавок. Одновременно в жизни Гумилева происходят достаточно драматичные личные события. Это несколько романов с Ольгой Высоцкой. Роман происходит в 12 году. И одновременно у Ахматовой и Гумилева рождается сын Лев. Вот, а чуть позже рождается Орест Николаевич Высоцкий, сын Гумилева от Ольги Высоцкой, о котором Гумилев так никогда и не узнал. Впоследствии сыновья Гумилева познакомились и подружились. И чуть позже начинается роман с Татьяной Адамович, сестрой молодого поэта Георгия Адамовича. Георгий Адамович и Георгий Иванов становятся в этот период учениками и молодыми сподвижниками Гумилева. Впоследствии Адамовича, Иванова, Ирину Адоевцеву и Николая Отцепа будут называть гумилятами. Ну и еще одно место очень важное для тогдашней петербургской жизни Гумилева, для гумилевского локуса, это, конечно, «Бродячая собака», которая возникает 1 января 1912 года. И Гумилев, и Ахматова становятся завсегдатаями этого артистического кафе, кабаре, располагающегося во дворе рядом с Михайловской площадью, ныне площадью искусств. Наиболее интенсивное общение Гумилева в «Бродячей собаке», наиболее интенсивное его пребывание там относится к 12-13 годам. 1 января 13 года Ахматова пишет стихотворение «Все мы бражники, здесь блудницы», в антураже которого легко узнается «Бродячая собака». На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Причем в первой публикации называлась «Кабаре артистик», то есть прямое упоминание, о чем, собственно говоря, идет речь в этом стихотворении. Ахматова и Гумилев засиживались в «Бродячей собаке» до утра, утром первым поездом отправлялись в Царское село Тебе. И «Бродячая собака», с одной стороны, она объединяла в себе представителей разных литературных направлений, разных школ, а с другой стороны, в ней внутри существовало довольно жесткое разделение. Был столик акмеистов, столик футуристов, и, скажем, то, что Мандельштам часто переходил за футуристический столик и общался там, это вызывало у акмеистов неудовольствие. И вот весь этот мир литературного, интеллектуального, академического Петербурга, он, несомненно, был главным в тогдашней жизни Гумилева. Основная его жизнь проходила там. Хотя поэтом Петербурга на самом деле Гумилев не стал. У него есть несколько замечательных петербургских стихотворений, например, «Ледоход» стихотворение или стихотворение «Мужик», которое посвящено Григорию Распутину и его эпопее. С другой стороны, Гумилеву посвящено знаменитое стихотворение Мандельштама «Петербургские строфы», в котором создается образ вот такого имперского, государственного, державного Петербурга. И когда Мандельштам пишет, что с миром державным я был только ребячески связан, устриц боялся, на гвардейцев смотрел из-под лобья, и ни крупицы души ему не обязан, сколько не мучил себя по чужому подобию, он, разумеется, имеет в виду в том числе и Гумилева, потому что Гумилев, несомненно, был увлечен вот этим имперским, государственным, военным Петербургом и заражал этим увлечением и Мандельштам. Ну и, наконец, в главном, центральном, великом стихотворении Гумилева «Заблудившийся трамвай» Петербург изначально является местом действия, но это лишь исходная точка какого-то путешествия в иные миры и иные пространства. А вот своим домом, маленьким домом, маленькой обителью, для Гумилева все-таки было скорее царское село, а не Петербург. В следующей лекции о поездках Гумилева в Африку, развлекательных и этнографических.